Мы решили делать вид, будто я по-прежнему ничего не вижу, не понимаю. Отец викарий, простая душа, всегда витающий в облаках, сам того не зная, служит мне в такой же степени, как и Антоньон, или даже больше, ибо он только и делает, что говорит о Луисе с Пепитой и о Пепите с Луисом. Таким образом, наш превосходный викарий, у которого по полвека в каждой ноге, превратился, о чудо любви и невинности, вестника голубка, с которым влюбленные посылают друг дружке всяческие любезности и знаки внимания, сами того не подозревая. Столь могущественное сочетание естественных и искусственных средств приведет к безошибочным результатам. Ты сам в этом убедишься, когда получишь приглашение на свадьбу или попросту пошлешь жениху и невесте свое благословение и подарок. Дон Педро закончил чтение письма и, посмотрев на Дона Луиса, увидел, что у того глаза полны слез. Отец и сын крепко обнялись и несколько минут стояли молча. Ровно через месяц после этой беседы и чтения писем состоялась свадьба Дона Луиса де Варгас и Пепиты Хименес. Сеньор-настоятель, остерегая шуток брата из-за того, что мистицизм Луисито оказался мыльным пузырем, и предчувствуя, что над ним будут издеваться досужие языки в городке, ему, мол, не дается воспитание святых, отговорился занятостью и не пожелал приехать, хотя и прислал свое благословение и великолепные серьги в подарок невесте. Таким образом, удовольствие сочетать Пепиту браком с Доном Луисом досталось на долю сеньора викария. Невеста в чудесном наряде была прекрасна и казалась всем вполне достойной того, чтобы променять на нее власеницу и плети. Дон Педро дал замечательный бал во внутреннем дворе дома и смежных залах. Слуги и господа, и дальго, и батраки, местные дамы, сеньориты и простые девушки присутствовали и смешались воедино, как во времена сказочного века, названного по неизвестной причине «золотым». Четыре искусных, а если не искусных, то во всяком случае неутомимых гитариста играли фанданго. Цыган и цыганка, знаменитые певцы, пели страстные любовные куплеты. А школьный учитель прочел написанную гекзаметром эпиталаму. Для простого люда приготовили слойки оладьи, варенье, сдобу, марципаны, бисквиты и в волю вина. Сеньоры угощались засахаренными фруктами, шоколадом, апельсиновым соком, шербетом и тонкими ароматными ликерами. Дон Педро вел себя как молодой человек, веселился, шутил, ухаживал. Его жалобы в письме к настоятелю на ревматизм и прочие недуги казались притворством. Он танцевал фанданго с Пепитой, с ее изящными горничными и еще многими девушками. Провожая утомленную даму на место, он, как полагается, пылко ее обнимал, а девушек попроще награждал щипками, хотя этикет этого и не требовал. Дон Педро простер свою галантность до того, что пригласил танцевать семипудовую донью Касильду. Отказаться было невозможно, и бедняжка, задыхаясь от июльской жары, проливала потоки пота. Под конец Дон Педро насел на курито и заставил его столько раз поднимать бокал за счастье молодоженов, что погонщику мулов Дьентесу пришлось положить беднягу поперек ослицы, как бурдюк с вином, и отвезти домой отсыпаться. Бал продолжался до 3 часов утра. Но новобрачные благоразумно исчезли раньше 11 и направились к дому Пепиты. Торжественно и открыто, как хозяин и обожаемый господин, Дон Луис вновь переступил порог ярко освещенной спальни, куда месяц тому назад входил в темноте, полный смущения и тревоги. Хотя в городке существует никогда не нарушавшиеся обычаи поднимать великий трезвон под окнами всякого вдовца и вдовы, вторично вступающих в брак, и не оставлять молодых в покое в первую ночь их супружества, к Пепите все относились с такой симпатией, к Дону Педро с таким уважением, а к Дону Луису с такой любовью, что этой ночью не было даже попытки звонить в колокольцы. Событие поистине необычайное, отмеченное, как подобает, в летописях городка. Эпилог. Письма моего брата. На этом история Пепиты и Луиса могла бы закончиться. Этот эпилог излишен. Но мы нашли его в общей связке бумаг и, отказавшись от мысли переписать полностью, решили дать из него хотя бы выдержки.